Глава 19. Тим. Сейчас. В квартире у Ваньки пустовато. Сколько раз говорил этому уроду, чтобы хоть диван купил, но он только отшучивался. Типа, вполне хватит здоровенного матраса в одной из комнат и гимнастических матов в другой. Ага, да, еще мягкие разноцветные кресла-груши в большой кухне-гостиной перед экраном проектора, где мы периодически рубимся в танчике. Я ставлю ветку на ноги, с огромным сожалением размыкая ладони, словно рыбку золотую выпуская из своих рук. «Проходи, Вет», — равнодушно командует Ванька, подталкивая ее, все еще порядком обескураженную и потерянную, в здоровенную кухню-гостиную, которой и начинается его берлога. И без перехода, не давая мне моргнуть даже, по-собственнически обхватывает за тонкую гибкую талию. Я смотрю, как его лапа лежит на мокром шелке. Замечаю, как вздрагивает ветка при первом касании, и в глазах темнеет от ярости и ревности. Сжимаю губы, изо всех сил пытаясь сдержаться, потому что предъявлять что-то Ваньке сейчас, после всего, что мы совсем недавно делали с нашей подругой, и, что характерно, не сговариваясь, просто по наитию действуя так, как нужно, как правильно, это будет вообще смешно и глупо. И потому я просто прохожу следом, сверля взглядом тонкую фигурку в мокром, облепившем ее полностью платье, ничего не скрывающем, вообще. У нее там нет белья, и стоит Ваньке чуть-чуть сдвинуть лапу ниже и нырнуть под подол. Сглатываю. В голове рвутся бомбы ревности и похоти. Разве можно так? Разве бывает так, чтобы одновременно два взаимоисключающих чувства? Я ее хочу, дико хочу, только себе, в одноличное пользование. Мне даже смотреть больно на Ванькину руку на ней. И в то же время сносит бешеным желанием и предвкушением острого, как боль в открытой ране, кайфа. Стоит только вспомнить, только представить. И Ванькины руки на белой коже ветки в этих представлениях — полноправные участники. И он сам не третий лишний. Бред. Извращение какое-то. И самый главный прикол в том, что такая хрень у меня только с веткой. И у Ваньки тоже, я точно знаю. Тогда, 5 лет назад, так и не выяснив, куда именно исчезла наша подруга, не догнав ее по пути следования поезда и потеряв в многомиллионной Москве, мы с горем пустились творить всякую хуйню. Жизнь просто как-то в один момент потеряла все краски, и мы пытались их найти опять. И один раз после какой-то очередной пьянки в итоге опять оказались с одной девчонкой в постели и... И нихера. Девочка была готова. Она трогала нас одновременно и очень даже профессионально. Хотела. А мы... Я лично не испытывал нихера, кроме брезгливости. Не мог представить, что сейчас буду ее целовать. После Ваньки. И трахать. Мутило до тошноты. Ее руки на члене казались мерзкими. Ничего не приносило удовольствия. Я выдохнул тогда, глянул на облизывающую губу девушку у наших ног, а потом словил взгляд Ваньки и отражение своих эмоций в нем. Брезгливость и удивление тому, что это мы тут делаем, чего творим. Короче, мы просто свалили оттуда, так и не взяв предлагаемое с таким усердием, и до утра методично нажирались в ближайшем клоповнике, мечтая тупо забыть о том, что было только что. И не вспоминать то, что было у нас с Веткой. И думать, почему ситуации одинаковые, а вот реакции разные. Мы не разговаривали об этом вообще. Словно эта табуированная тема могла что-то натворить с нами, разрушить то немногое, что осталось. «Пить хочешь, Вет?» Ванька усаживает Ветку на кресло-мешок. Идет в кухонную зону, что-то там хозяйничает. А я сажусь прямо на пол, на пушистый ковер, за которым Ванька, помнится, в Турции отвалил дикие бабки, прямо перед грушей, с устроившейся на ней веткой. У нее маленькие ступни с мелкими речными песчинками, уже подсохшими и золотистыми. Пальчики залипательные, колечко на среднем. И цепочка белого металла на щиколотке. Не могу удержаться, тянусь и беру ступню в ладонь. Начинаю бережно стряхивать золотистый песок с нежной кожи. Каждое прикосновение — открытая рана кайфа. Невозможно тормознуть. Она подрагивает всякий раз, когда я слишком сильно нажимаю. И замирает, когда веду пальцами выше, по гладкой лодыжке, круглой коленке. Ванька что-то там бормочет на кухне, звенит посудой. А я? Я дурной. Я схожу с ума. Наклоняюсь и целую белую нежную коленку. Ветка слабо охает, вздрагивает. Ладонь бессильно падает на макушку, словно оттолкнуть хочет и не может. И меня сносит от ее реакции, такой чистой, такой естественной. Хочу еще, как наркоман, слишком долго бывший в завязке, не могу удержаться от соблазна. Это слишком для меня, просто слишком все. Весь этот день был одним сплошным безумием, отвалом башки полным. Мы узнали о том, что ветка в городе, только сегодня с утра. И с той самой минуты я не чувствую себя человеком. Мы с Ванькой на пару превратились в двух диких волков, неистово и неотвратимо идущих по следу добычи. Мы с ним отзеркалили друг друга, и я в очередной раз поражаюсь, насколько наша реакция на ветку одинаковая. Кабан говорил, что мы, полные противоположности и тем цены, дополняем друг друга, уравновешиваем. Бешеный, веселый, опасный в своей распиздяйской лихости Ванька и смурной, молчаливый, по сто раз все взвешивающий я. Он выделяет нас не просто так. Мы эффективны вместе именно потому, что очень разные. Но он не знает, что есть одна вещь, от которой нам с Ванькой одинаково срывает башню. Один человек. Одна. Ветка сидит, неловко пытаясь меня оттолкнуть, что-то, кажется, шепчет, но я не слышу больше. Задумчиво облизываю губы, с восторгом хищника ощущая на них вкус ее кожи, и продолжаю целовать. Скольжу раскрытым ртом по шелковистой гладкости, подрагивающей от моих прикосновений, выше и выше, чувствуя, как пальцы ветки уже перестают отталкивать и вцепляются в волосы. Ногти проезжаются по голове, притягивая ближе, словно принуждая продолжать. Распахиваю несопротивляющиеся бедра и жадно вдыхаю ее запах. Самый лучший запах на свете. Моей женщины. Нашей женщины. Нашей. Ладони под ягодицей и, словно на блюде поданный десерт, она все ближе и ближе ко мне. Уверен, что выгляжу в этот момент диким маньячилой, зверюгой, дорвавшимся до крови. Но плевать. На все плевать. И на мат Ваньки, наконец-то обернувшегося от кухни и заценившего открывающуюся картину, тоже плевать. Горю, горю и не сгораю. Вот просто уголь, просто тлен. Но в тот же миг тебя сжираю губами, взглядом, гулом вен. Горю, горю, и только ветер разносит пыль у твоих ног. Но пальцы пусть привычно метят, смыкая прошлое в замок. Горю, но знаешь, мне не легче и не свободнее без тебя. А время вообще не лечит, тоскою душу теребя. 8.12.22.